не понимавший ни одного слова по-русски, и то, что на концерт он пришел с пачкой довольно недурных переводов моих песен. Следя по ним, он слушал каждую мою песню, уже зная в точности ее содержание. Оказалось, что у него дома есть весь выпуск моих граммофонных пластинок, и что это уже не первый мой концерт, на котором он бывает. Отрекомендовавшись мне мсье Дюпоном, которых во Франции столько же, сколько у нас в России Ивановых, он долго рассказывал мне о каком-то своем старом русском друге, который научил его любить мои песни, очень холеный, чуть суховатый, с узкими бледными руками, с седоватыми гладко причесанными волосами, в обыкновенном смокинге. Он ничем не отличался от тысячи таких же французов, и наше знакомство, вероятно, на этом вечере и оборвалось бы, если бы ему не суждено было продолжиться дальше. Несколько раз я встречал этого человека то в холле отеля, то за стойкой бара, то в фойе театра. Однажды в воскресенье утром мы встретились с ним в Булонском лесу. Я гулял со своим бульдогом, а он, только что закончив прогулку на лошади, шел в костюме для верховой езды со стеком в руке. Мы сели в маленьком ресторанчике в саду Порт-Дофин и заказали аперитивы. «Что вы сейчас намереваетесь делать?» — спросил он. «У меня не было определенных планов». «Надо куда-нибудь поехать завтракать», — ответил я. «Если вы ничего не имеете против», — предложил он, — «мы можем позавтракать у меня. Я живу недалеко отсюда, километрах в 50. Машина моя стоит тут у входа. Идет?» Я согласился. Светло-серый деляж покатил нас по аллеям Булонского леса. Приблизительно через полчаса мы были у цели. Серый французский особняк со львами у ворот, не особенно старый, но довольно мрачный, с маленьким парком и газонами, стеклянная галерея с десятками клеток, в клетках белые канарейки, на окнах цветы, в большой столовой накрыт стол к завтраку. Очаровательная девушка с синими лучистыми глазами вышла к нам навстречу. «Почему так поздно, папа?» — спросила она. Мсье Дюпон поцеловал ее в лоб и объяснил задержку встречи со мной, сообщив, что я и есть тот Вертинский, который поет у них на пластинках. Девушка приветливо улыбнулась. «О, мы так часто вас слушаем, ваши песни, я уже знаю наизусть, я и сама уже могу петь их. Вот послушайте». И она с очаровательным акцентом пропела несколько фраз по-русски. Я зааплодировал, мы засмеялись, завтрак прошел весело, и время пролетело быстро. После завтрака мы пили кофе в гостиной и рассматривали канареи, которых, кстати, было великое множество. «Папа обожает их», — сообщила Маги. «Он сам их кормит и следит за ними». Мы поболтали немного, расстались с друзьями, и через полчаса я уже был дома в Париже, сохранив об этом завтраке самое приятное воспоминание. Теперь я отойду немного в сторону. Как-то в конце февраля в парижской Гранд-Опера был бал. Бал этот был традиционный, давался ежегодно в пользу убежища для престарелых актеров. В этот день программа обычно состояла исключительно из цирковых номеров, которые обязательно исполнялись актерами всех театров Парижа. Все это было, конечно, очень забавно, и публика с удовольствием шла смотреть своих любимцев в таких необычных ролях. В этой программе участвовали и мы с Мазжухиным. Часа в 3 ночи мы, закончив программу, решили поехать поужинать в маленький ресторанчик на Монмартре «Клош-Дор», где подавали чудесный муль-мариньер и устрицы. Усевшись в углу, мы занялись едой. Народу там собиралось много. Главными же клиентами были артисты многочисленных монмартрских кабаре, которые заходили туда отдохнуть и покушать после работы. Мы пили вино. Внезапно отворилась входная дверь, и на пороге появилась женщина. Это была наша общая приятельница, молодая манекенша от Пату, очень хорошенькая Клод. Увидя нас, она сразу же направилась к нашему столику и села с нами. Подали ужин. Она ни к чему не прикоснулась. Напрасно мы с Иваном развлекали ее разговорами, стараясь изо всех сил. Она была в состоянии какого-то оцепенения, бледная и дрожащая. Она, по-видимому, что-то переживала и пила коньяк большими рюмками, совершенно не пьянее. Часа в 4 ночи она стала просить нас отвезти ее на одну из площадей —